Освящение. Оправдание грешника через Иисуса Христа, возрождение через Духа Святого и блаженное усыновление через Бога Отца нашего – удивительно драгоценные дары благодати, сделавшиеся собственностью человека, обратившегося ко Христу, лишь только человек поставил свои ноги веры на совершенное для него, его Спасителем, дело искупления. Эти дары в действительности так велики и славны, что человек перед тем не мог иметь о них никакого представления. Но они отнюдь не все, что предлагается и дается ему Богом во Христе Иисусе. Увы, приходится очень сожалеть, что большое число детей Божиих все-таки становится на ту точку зрения, что в этих дарах благодати они обладают всем, что можно иметь. Безусловно, прямым следствием последнего у верующих обыкновенно является долгая остановка, если не печальное отступление назад в их жизни веры. Они одержимы столь часто встречающимся недоразумением, что раз, может быть, после долгой борьбы, сделались участниками этих милостей, то уже и находятся у цели. Тогда как эти милости вовсе не цель или конец, но не более и не менее, как начало предусмотренного Богом дела благодати в жизни спасенных душ. С усвоением оправдания и временем обращения грешника искупление Христово воспринято и усвоено человеком верою, собственно, только частично, только поскольку Дух Святой открыл человеку искупление, и поскольку грешник через освящение Духом может обозреть его. Что же должно затем последовать? Это то, чтобы искупление Христово по мере возрастающего света было опознано, усвоено во всем своем объеме и проведено в жизнь искупленного. Ибо славное искупление нашего Господа не может и не должно быть для нас только предметом веры, но оно должно сделаться истинной действительностью в хождении и быть очевидным каждому, чтобы мир таким путем пришел к сознанию, что Отец послал Сына для спасения Его. Если же это должно совершиться над нами, тогда мы должны быть подчинены и посвящены Господу во всем, что мы есть и что имеем, и наша собственная жизнь должна быть поглощена жизнью нашего Господа, как было у первых учеников. Послание Галатам, 2 глава, 20 стих. Довести это до совершенства во всяком случае не дело одного 24-часового дня, но дело, требующее целой жизни, время которой следует тщательно использовать. Этот процесс известен в Священном Писании под именем освящения. В последующем мы рассмотрим, насколько возможно, кратко и просто, три главных пункта, а именно сущность, цель и средство освящения. Сущность освящения. Прежде чем мы ближе вникнем в сущность освящения, мы должны сначала предпослать краткое разъяснение вопроса, под какими точками зрения последнее встречается в Священном Писании. Если будем внимательно читать Новый Завет, то вскоре убедимся, что Господь говорит об освящении детей Божьих в двояком смысле. Во-первых, как о совершенном, законченном факте, к которому ничто больше не может быть прибавлено. И во-вторых, как о деле, еще не законченном, которое поэтому должно продолжаться. Что же касается первого, то места и выражения, как ниже следующие, не оставляют никакого сомнения в том, что совершенная святость есть часть каждого искупленного. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа», говорится в послании к евреям, 10 глава, 10 стих. Но вы – род избранный, царственное священство, народ святый». Говорится в первом послании Петра, 2 глава, 9 стих. «Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Говорится в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 11 стих. «Призванным, которые освящены Богом Отцом», говорится в послании Иуды. Верующие в различных местах Нового Завета называются «освященными во Христе Иисусе», «призванными святыми». Прочитайте послание к Римлянам, 1 глава, 7 стих, первое послание к Коринфянам, 1 глава, 2 стих, второе послание к Коринфянам, 1 глава, 1 стих. В соответствующих посланиях говорится: «святые» в Ефесе, «всем святым» во Христе Иисусе в Филиппах, Колоссах и так далее. Если мы вспомним, что это Дух Святой называет их так через уста апостолов, то нам должно быть ясно, что Он, делая это, взирал на дело, уже совершившееся над святыми. С другой стороны, однако, Дух Святой говорит такими же ясными выражениями, не могущими быть понятными превратно, о деле освящения, как об имеющем еще совершиться и продолжиться до совершенства. И в то время, как Он говорит о первом, так сказать, только случайно, о втором же говорит, увещевая, настаивая, требуя и ведя к совершенству. Дух Святой повелевает совершать святыню в страхе Божием. Говорится во втором послании к Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Дух Святой говорит святым: «Воля Божья есть освящение ваше». Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 3-4 стих. Дух Святой даже употребляет наказание, чтобы мы достигли Его, то есть Божью святость, и настойчиво требует, чтобы мы стремились к ней, потому что без нее мы не увидим Господа. Послание к Евреям, 12 глава, с 10 по 14 стих. Он нисколько не суживает заповедь Ветхого Завета, указывая детям Божьим, чтобы поощрить их к освящению: «Будьте святы, потому что Я, Господь, свят». Первое послание Петра, 1 глава, 15-16 стих. Эти и другие места Священного Писания, число которых легко может быть увеличено, показывают совершенно недвусмысленно, что во всяком верующем должно происходить некоторое дело, очень интересующее Духа Святого, но которое еще не закончено и может быть таковым только тогда, когда будет достигнута цель, им намеченная. Эта цель, как мы можем увидеть впоследствии, чудная и божественная. Однако же возникает вопрос: что же лежит в основании этих обоих различий и к чему они относятся? Не кажется ли, что в них может быть противоречие? Никак. Дело так просто. В совершенном освящении, о котором сначала шла речь, в одинаковой мере принадлежащем наименьшему, как и успешнейшему чаду Божьему, лежит в основании дело Христово, совершенное для Своих, в котором их освящение точно так же включено, как и их прощение и оправдание, и оно относится к славному положению верующего, которое последний получает во Христе в день, когда он ухватывается за Него. Смотрите Евангелие от Иоанна, 17 глава, 19 стих, и послание к Римлянам, 8 глава, 30 стих. Напротив, в продолжающемся освящении, в котором даже самый святейший святой должен преуспевать, в основании лежит должное еще исполниться дело Духа Святого над своими. и оно имеет отношение к их поведению и хождению здесь на земле. Когда Дух Святой сможет сказать о своем деле над искупленными то, что Сын Божий мог сказать о своем деле для них, а именно «совершилось», тогда это освящение будет закончено. Слава Богу, что Он таким образом открыл эти драгоценные истины. Слава Богу, что спасенный грешник, облегшись во Христа Иисуса, оделся не только в Его праведность, но также и в Его святость. Так что Бог Сам может смотреть на Него как на святого, так же и называть Его. И о Нем может быть сказано, что было сказано и о грубых грешниках в Коринфе. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 11 стих. Каждый может видеть из настоящего примера, что омытие, освящение и оправдание были у этих спасенных сразу совершенной действительностью. И все по времени падает на один и тот же момент. И как могло быть иначе? Если бы было иначе, то как мог бы разбойник или подобно разбойнику спасенный, который в минуту своей наступающей смерти уже не имеет возможности на земле совершить переживаемое освящение, чтобы немедленно выйти из этого мира в Царствие Божие? И мог ли он иначе, как освященным, предстать пред Богом? Но и потому еще не могло быть иначе, что мы, которые должны здесь, на земле, жить и преуспевать в освящении, должны иметь славное положение освящения во Христе прежде, чем мы сможем ходить в освящении и действовать соответственно Ему. Ведь решительно невозможно, чтобы какой-нибудь нищий в своем бедном положении вел бы княжескую жизнь. Сколько бы раз ему хотя бы и строго не приказывали, как бы неустанно он в этом не старался и того не домогался, все будет тщетно, пока ему не будет даровано его благосклонным монархом сан, образование, честь и состояние, одним словом, настоящее княжеское положение. Так обстоит и со спасенным грешником, который во Христе поднят до положения чада Божия. Он может сказать о своем Господе в отношении себя: «Из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его». Псалом 112, 7-8 стих. Одновременно с данным ему во Христе славным положением Бог говорит ему: «Ты теперь освящен в возлюбленном, пребывай в этом положении и преуспевай, как святой, в твоей жизни, мысли, речи, действии и хождении, пока между этим твоим хождением и моим для тебя совершенным делом не будет более никакого противоречия». Итак, мы имеем совершенное освящение и продолжающееся. Эту истину в высшей степени важно ясно уразуметь и начать правильно различать, так как очень многие опираются на то, что они уже освящены во Христе Иисусе, и поэтому не имеют нужды больше ни в чем, тогда как внутренне, так и внешне они пожираются червем греха. Другие же, серьезные души, напротив, работают изо всех своих сил, однако без того, чтобы прежде поставить свою ногу веры на почву Божью, не зная и не видя того, что их блаженное положение, лишь только они сделались собственностью Христовой, уже от начала есть святость во Христе. Итак, они хотят создать нечто, что уже создано и для них было совершено их прославленным Господом на древе креста. Они работают от себя, собственной силой, направляясь к первоисточнику, вместо того, чтобы, находясь в нем и исходя из него, быть облеченными Его всепреодолевающим вооружением. Нет никакого чуда, если такому стремлению за освящением следует неизбежная неудача. Он дал бы Бог, чтобы все дети Его через освящение Духа Святого захотели бы познать высоту полученного ими положения во Христе и по-детски верою занять Его, чтобы они, находясь в этом положении, а не в собственной нищете, могли вести и хождение в преуспевающей святости. Это преуспевающее освящение и есть преимущественно то, о котором мы думаем далее вести речь. Что же теперь касается сущности освящения, то слово «освящать» или «посвящение» дает нам некоторое разъяснение его. Это слово означает, как известно, «отделить», «отстранить» для особой цели. Если кто-нибудь отделяет какую-либо вещь, какой-либо предмет, то он берет его из числа других подобных ему предметов и отстраняет от доселе свойственного ему употребления, пользуясь им особо ввиду некоторой новой усмотренной цели. И вот освящение в сущности есть все более полное удаление всего человека, духа, души и тела от того, в чем он был повреждаем дьяволом, миром, своим собственным «я» или своей плотью. Освящение есть растущее и все углубляющееся отделение чада Божия, пока всякое другое влияние не будет более иметь власти над ним, кроме одного Господа, которому верующий вполне принадлежит по праву сотворения, искупления и освящения. Это обособление от всего, что было не Божье и не служило целям Божьим, очень часто находит себе выражение в Ветхом Завете. Так, например, некогда Моисей должен был отделить народ израильский, когда Господь повелел ему: «Пойди к народу и освяти его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай». Говорится в книге Исход, 19 глава, 10-11 стих. Моисею предстояло, освящая народ, отделить его от обычного занятия и общественной работы. Моисей должен был позаботиться о том, чтобы исчезла всякая нечистота, всякое пятно с одежды народа, чтобы последний стал приятен Господу Богу своему и мог приблизиться к Иегове. И это должно было продолжаться 3 дня. Это значило, что дело должно быть сделано так основательно, чтобы оно стало достойным приближающегося Господа. Какой образ того, как он, чистый, может приближаться только к чистым, и только таковые смеют предстать пред ним. Израиль, однако, и сам должен был отделиться и также отстраниться от всего для Господа. Поэтому Господь повелел сказать народу: «Освятите себя и будьте святы, ибо Я, Господь, Бог ваш, свят». Говорится в книге Левит, 20 глава, 7 стих. То, что Моисей должен был сделать над израильтянами, то они сами должны были здесь сделать над собою. Их освящение не должно было быть навязанным Моисеем, как бы насилием, быть делом другого, стоящего извне, но делом их собственной воли, их собственным личным действием. А как часто мы хотим отделить других? Мы хотим их принудить расстаться с вещами, которые осудил Бог. Как часто община хочет делать подобное, и притом с некоторого рода насилием, через постановление и проведение известных решений. Однако какой же ценности эти дела, если даже они и имеют успех? Какой ценности они перед Богом, которому некоторые думают оказать службу таким навязыванием, когда сами эти личности в глубине своей души еще не пришли к решению отказаться от того или иного предмета или вещи, каковые, как и прежде, крепко сидят в их сердце. Мы можем иногда принудить наших братьев и сестер во Христе оставить то или другое, но если в глубине они привязаны к этим предметам, то фактически такие верующие не отделены ведь от последних и никоим образом не освящены в этом отношении. Дело, которое мы совершили через наше навязывание, будет состоять лишь в том, что мы создали из них лицемеров, которые непрестанно находятся в противоречии между своим наружным и внутренним состоянием. Мы видим из этого, что освящение совершенно не обходится без нас. Оно может состояться только при нашей собственной воле и личном решении, если они у нас в полном согласии с волей Божией. Отсюда требование Божье «освящайтесь» вполне на месте у его народа. Далее мы читаем, что Бог определяет себя пред Израилем как освящающий их. В книге Левит, 20 глава, 8 стих сказано: «Я Господь, освящающий вас». В действительности, это удивительное выделение и отделение от начала и до конца должно быть делом Божьим. Он, Господь, должен быть здесь альфой и омегой, если процесс освящения протекает по Писанию и сердцу Божию. Сам Бог должен глубоко проникнуть в твою жизнь со своей святостью и силой и внутренне отделить тебя своим присутствием и своей жизнью от всего, что не Он и что отделяет тебя от Него. Некогда Господь начал это свое дело тем, что Он предвидел своих при освящении от Духа, как говорится в первом послании Петра, 1 глава, 2 стих, «Затем искупил их себе в собственность кровью Сына Своего из всякого колена, языка, народа и племени. Далее призвал каждого в отдельности особым святым званием и обновил сердце через Духа Святого». Может ли быть иное, как то, что Он проведет и последнее, освящение верующего, ведущее к прославлению? Таким образом, мы видим троякое разобщение и отделение. Прежде всего, посредник Ветхого Завета, Моисей, должен был произвести акт освящения над Израилем, чтобы представить народ Богу. Это соответствует посвящению посредника Нового Завета, Иисуса, за нас. Он посвятился вместо своего народа, как говорится в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 19 стих, удалившись от всего того, что каким-либо образом, кроме его отца, хотело иметь на него притязание. Господь Иисус существовал только для Отца. Князь мира сего пришел, но во Христе не нашел ничего, говорится Евангелие от Иоанна, 14 глава, 30 стих. Мир был готов признать его как своего царя и венчать его, говорится Евангелие от Иоанна, 6 глава, 15 стих. Но Христос бежал от поклонения мира. Ближайшие родственники Иисуса искали возможности оказать на него влияние, но он ни на одно мгновение не был доступен для этого. Говорится в Евангелии от Иоанна, 2 глава, 4 стих, 7 глава, с 3 по 6 стих. Лучшие ученики Иисуса пробовали склонить его по своему рассуждению. Читаем об этом в Евангелии от Луки, 9 глава, 54, 55, 56 стих. В Евангелии от Матфея, 16 глава, 22, 23 стих. Но он ни в чем не сошел на их уровень. Он даже отрешился и отрекся от своей собственной воли. Говорится в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 30 стих. С этим намерением сошел с небес, отлучился от своей славы там в небесах и той почести, которая подобала ему здесь на земле. Он разлучился даже со своей жизнью и дал вытеснить себя из среды человечества как злодея, чтобы осветить нас. Об этом так гласит его собственное слово. «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». И в послании к евреям, 13 глава, 12 стих, апостол говорит: «То и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат». Если это освящение было для нас, как свидетельствуют только что приведенные места, то оно поставлено нам на счет так же верно, как верно и то, что мы во Христе. Если кровь Его омыла нас и примирила с Богом, то во Христе мы отделены и отстранены от всего, что каким-либо образом, кроме Отца, имеет на нас притязание. О, если бы мы только узнали, что в этом посвящении Христа лежит для нас сила нашего отделения, чтобы сделать нашу жизнь и хождение подобным Его жизни и хождению. Однако мы видим также, что Израиль должен был и сам освятиться. Дело Христа совершено. Он ничего не может более прибавить к своей жертве, потому что одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Говорится в послании к евреям, 10 глава, 14 стих. «Теперь дело за нами – войти в Его труд, как в наше наследие. Мы не только должны войти в Его мир, Его радость, Его блаженство, но и в Его отделение и посвящение Отцу. Из всего нашего существа ничего не должно быть, ни одного движения сердца, ни одного желания или хотения, которое бы всецело не принадлежало Ему. Это познание время от времени пробивает себе путь в сердцах многих детей Божьих, что часто звучит из их молитв, когда они взывают: «Освободи меня от того-то или того-то, отними от меня эту похоть, освободи меня от этой страсти» и так далее. Но никто да не обманывается, думая, что эти предметы будут взяты у него Господом без его воли или даже против ее. Освятись, отделись от них до глубины твоего сердца, не допускай даже воспоминанию о них подходить к тебе. Скрывайся от них в твоем Господе, чтобы они не могли найти тебя, если они, как враги, подстерегают и преследуют тебя». Псалом 26, 5 стих. «Не забывай, что только то угодно Господу, что ты отдаешь Ему с неизменной волей твоего сердца, и только это Он действительно возьмет. До тех пор, пока ты в сердце своем хотя бы только и издали заигрываешь с вещью, она останется у тебя до того дня, пока ты добровольно не выдашь сохраняемый тобою уголок для себя и своей страсти, похоти, удовольствия и наклонности, чтобы никогда не взять его обратно. Что Господь вынудил бы у тебя каким-либо образом, то не могло бы изменить тебя ни на волос. Ибо что касается тебя, то ты будешь все-таки продолжать идти в той же колье». Поэтому мы и читаем об исторжении глаза, отсечении руки или ноги в Евангелии от Матфея в 5 главе, 29-30 стихе. Также к нам направляется увещание: «Не предавайте членов ваших в орудие неправды, но представьте себя Богу». Говорится в послании к римлянам, 6 глава, 13 стих. Итак, мы видим, что мы можем свободно располагать нашими членами также и после того, как мы искуплены кровью Сына Божия в собственность Богу. Над нами не совершается никакого насилия. Однако же, действительно, Его собственностью делаемся только тогда, когда с нашей стороны мы предаемся Ему в распоряжение. Слова «представьте тела ваши в жертву», как говорится в послании к римлянам, 12 глава, 1 стих, есть увещание того, который мог бы тотчас же взять их себе в жертву, лишь бы только бы захотел этого. Поэтому апостол взывает к своим собратьям: «Очистим себя от всякой скверны плоти и духа». Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 1 стих. И Иоанн говорит о тех, которые имеют надежду на Христа, что они будут подобны Ему при явлении Его, что каждый очищает себя так, как он чист. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2, 3 стих. Итак, освящение или отделение для Бога, как мы видим, есть дело, которое без нас не может двинуться ни на шаг. Мы должны участвовать в нем всем нашим сердцем. Хотя бы вся наша деятельность и состояла только в том, чтобы совсем отдаться Ему и полностью принять Его самого. Важнее же всего видеть, что Бог должен быть альфой и омегой в нашем освящении. Это самое главное для действительного исполнения Его воли в нашей ежедневной жизни и хождении. Но обыкновенно это самая пренебрегаемая сторона даже у тех, которые в действительности очень хотели бы быть освященными. Они часто забывают, что тогда приходится делать исключительно такие дела, которые превышают наши силы, дела, для которых нужно всемогущество Божье, и которые Он Сам должен совершить в нас, если они вообще должны состояться. Если здесь Господь не получает должного права, но мы сами хотим все произвести, тогда сатана посмеется нам, и мы непосредственно будем посрамлены. Да не забудет никто, что при обстоятельствах, среди которых мы живем, исполнение воли Божией сделалось гораздо труднее, чем во времена Адама в раю, потому что противодействий и искушений стало в 1000 раз больше, и зло само находится в нас, чего еще не было у Адама. Если Адам не мог устоять в столь славной обстановке, будучи сам чистым, то как хотим и должны мы преодолевать, если это дело должно быть делом только наших рук, а не нашего Бога? Я думаю, что одному уже разуму должна выясниться пустота такого начинания. «Способность наша от Бога», — сказал апостол во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 5 стих. «И это есть, будет и останется единственным путем, чтобы на всей нашей духовной линии достигнуть победы. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире», — говорится в первом послании Иоанна, 4 глава, 4 стих. Вот тайна непоколебимой устойчивости, без колебаний. Только Он один может соблюсти нас и поставить пред славою Своею непорочными в радости. Говорится в послании Иуды, 24 стих. Сатана очень озабочен тем, чтобы ты как-нибудь взял дело освящения в твои руки, чтобы это дело веры и безусловного доверия твоему Господу обратить в дело собственного усилия или дело закона. Что же делать, если освящение все-таки не обходится без нас? Отними твои руки от собственного действования. Идет ли дело о том, чтобы порвать с каким-либо грехом или исполнить волю Божью? Введи всемогущего, передай ему всякое дело и будь сам вполне предан ему для немедленного послушания, и ты вскоре увидишь, как он проявит свое чудное и славное господство и осветит свой храм. Он тебя осветит во всей полноте, и дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Превосходные образы такого отделения дает нам Ветхий Завет во всех случаях, когда Израиль посвящал или освящал что-либо Господу? Было ли то золото или серебро, плоды поля, животные для жертвы или даже люди? Возьмем из различных вещей, посвященных Богу, хотя бы сосуды храма. Они были святы. Что сделало их святыми? Они были сделаны из того же материала, из которого были изготовлены и многие другие сосуды в домах израильтян и даже в домах язычников. Во всяком случае и по форме они были похожи на многие из них. Итак, материал или форма не придавали им никакой святости, но они были отделены от всякого употребления, на которое предназначались те, и отстранены для одного Бога, Ему переданные и посвященные. Он взял и принял их. И с того времени, из года в год, через тысячелетия, эти сосуды применялись только для Его служения, для Его надобностей. Их не смели никогда, никогда взять обратно. И горе тому, кто употребил бы священные сосуды в обычном применении. За грехи Израиля Бог допустил, что впоследствии они, эти сосуды, попали с Израилем в вавилонское пленение. Но в течение десятков лет царь Навуходоносор с почтением обходился с ними. Когда же однажды сын его, царь Валтасар, велел принести эти сосуды, чтобы употребить их при своей попойке, то он осквернил их. Но за это участь Валтасара была тотчас же решена Богом. Тотчас же «Мене, мене, текелу парсин» было написано ему на стене, говорится в книге пророка Даниила, 5 глава. «Да остановится здесь каждое дитя Божье и да выведет само собою напрашивающееся заключение. Если Иегова так наблюдал за посвященными ему предметами, которые не имели ни жизни, ни души, и которые тоже не были приобретены им дорогой ценою, то как высока и дорога должна быть для него святость душ, искупленных Христом Иисусом. Пусть каждое дитя Божье наконец дойдет до того, чтобы смотреть на себя, как на такой сосуд Господа, который Сын Божий отделил для Отца, который Сам Себя отделил для Него, убежав от мира и в Нем найдя свое убежище, и который Отец отныне хочет знать в постоянном употреблении для Себя в течение всех будущих дней жизни. И еще больше, пусть бы каждый узнал и сообразно с этим жил, что он есть, а не должен быть, храм живого Бога. Но пусть бы каждый и обдумал, кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Говорится в первом послании к Коринфянам, 3 глава, 16-17 стих. Еще яснее, чем из значения слов «посвящать», «освящение», которое только что рассмотрели, мы узнаем сущность освящения из того, как, собственно, Бог освящает. Святость в смысле священного Писания присуща одному Богу. Другой, кроме той, которая наполняет и проницает его, не существует. Говорится в первой книге Царств, 2 глава, 2 стих. В ней мы читаем: «Нет святого, как Господь, ибо нет другого». И в Откровении, 15 главе, 4 стих, прославленные восхваляют таким же образом: «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят». Если это так, то нам просто-таки невозможно произвести какую-либо святость ни посредством нашего труда, ни посредством нашего упущения. Если же, тем не менее, она должна быть нашей, если она должна перейти в наше существо, то она может прийти единственно и исключительно от Него, единого, святого. И она не приходит, как отвлеченный дар, не приходит без Него, но с Ним и через Его личное присутствие в нас. Итак, Он освящает, занимая отделенное для Него место жительства, свое жилище. Пусть последуют тут некоторые из многих примеров, которые могут разъяснить и подтвердить нам эту истину. Вспомним сначала чудное видение горящего куста, который однажды видел Моисей в пустыне и к которому он непреодолимо был привлечен, чтобы подойти и посмотреть. Говорится в книге Исход, 3 глава, с 1 по 5 стих. Когда же Моисей направляет туда свои шаги, внезапно раздается: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Это должно было быть совершенно ново для Моисея, потому что в течение 40 лет бытности его пастухом он, конечно, посетил каждое сколько-нибудь возможное местечко обширной окрестности и во всяком случае многократно приступал и это место. Однако до тех пор о святости его ничего не было известно Моисею. Что случилось с местом, которое, как всякое другое, близ него лежащее, не святое, состояло из той же почвы, что оно теперь объявлено, да и стало святым? За ответом не приходится далеко ходить, и Моисей, без сомнения, не озирался по сторонам, ища его. Ответ лежал в звучащем из куста возгласе: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Сам Бог Иегова снизошел. Он занял это место, устроил свое жилище и сообщил ему свою святость. И так оно сделалось святою землею». Могли бы за столетия перед тем отделить его, обнести забором и не позволить никому вступать на него. Могли бы приложить ему также и имя «Святая земля», как люди делают это еще и поныне, но в действительности святым оно бы из-за этого не сделалось. Только занятие его со стороны Божией, его личное присутствие дало этому месту действительную святость. Чему учит нас этот пример, как не тому, что Бог сам должен жить в нас? Мы должны быть взяты им во владение, чтобы Его святость стала бы нашей, и только она есть истинная. Еще и тому учит нас это видение, что сам Бог, лишь только Он возьмет нас во владение, позаботится отстранить от нас все неподобное и чуждое Ему и Его святости, как там Он отстранил Моисея от горящего куста. Другой пример мы имеем в Скинии, впоследствии в храме. Материал, из которого была сделана скиния, был в обычном домашнем употреблении у израильтян. Читаем в книге Исход, 25 глава, с 1 по 9 стих. «Ничего святого не было ни на нем, ни в нем. Также и обычные ремесленники строили скинию и храм. Они обращались с единичными частями, как с другими обыкновенными предметами, до одного известного определенного дня, когда эти предметы, как и вся скиния или весь храм, не сделались святыми. С того дня каждая непризванная рука и каждая непризванная нога держались вдали. Горе тому, кто, не будучи сам освящен, вступал или прикасался к этому жилищу». С которых же пор получили эти вещи такую святость? Со времени ли их отделения от обыкновенного употребления, или же со дня, когда Моисей объявил, что они святы? Никак. О событии, как была освящена скиния, передается нам так. «Итак, окончил Моисей дело, и покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осенило ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Книга Исход, 40 глава, с 33 по 35 стих. «Итак Господь занял ее как жилище. Он распростер над нею и каждым принадлежащим ей предметом свою святость. И это сделало ее в один день тем, чем она не была до тех пор, и чем она не могла бы быть другим путем никогда, даже спустя много лет. И здесь также своей святостью Господь держит вдали все, что не соответствует ей. Даже Моисей не нашел места, где Господь занял все. Точно так же было еще раз, когда был освящен храм. Тогда и священники не нашли места в нем от присутствия славы Божией». Читаем в Третьей книге Царств, 8 глава, 10-11 стих. Так освящает Господь то, что берет во владение. В этом и теперь еще сущность освящения. Только туда, куда Он Сам приходит, приходит и святость. Но там тогда существует и совершенное отделение, потому что тогда отсутствует все наше, всякий чуждый Ему элемент, да и мы сами должны исчезнуть. Он станет тогда все во всем. Еще нам хотелось бы указать на седьмой день после шести дней творения как на подходящий пример того, как освящает Бог. Все дни, без сомнения, были одинаково хороши, как и все, что сотворил Бог. Но святыми из-за этого они все-таки не были, потому что если бы они были таковыми, то не было бы смысла, что Бог освятил еще седьмой день, созданный также им, и поэтому бывший безупречно хорошим. Но как же он был освящен? Совершенно так же, как мы видели на Скинии и на месте, где стоял горящий куст. Бог взял этот день себе во владение, в свою особую собственность. Так было с местом близ Иерихона, где Иисус Навин встретил вождя воинства Господня. Личное овладение этим местом и присутствие именно этого вождя освятили его. Книга Иисуса Навина, 5 глава, с 13 по 15 стих. Из всего этого мы можем также научиться, что, собственно, отделение еще не приносит с собой освящение, и что освящение невозможно без отделения. Отделение есть отрицательное, своего рода негатив в освящении. Им мы разлучаемся от всего небожьего и отрезаемся от того, что не Бог. Взятие во владение и жительство со стороны Господа есть положительное, позитив. В то время, как через отделение мы становимся пустыми, через вселение мы наполняемся. И последнее только делает отделение действительным и совершенным. Именно потому ни одно дитя Божье да не удовлетворяется только одним отделением и не допускает мысли, что оно и есть желаемое Господом освящение. Каждый из нас знает из личного опыта, что, возможно, в иных вещах мы можем быть отделены и что мы все снова отделяемся. Мы освобождаемся от того и другого и стремимся проводить это отделение все решительнее и глубже. Однако же, без того, чтобы быть взятыми во владение Господом и Его святостью. Наша сильная воля, наше твердое решение могут провести это до известной степени, и мы думаем, что достигли чего-то совершенно из ряда вон выходящего. Но не видим того, что не Христос, а наша воля есть Господин нашего внутреннего существа. Мы не видим, что Он и Его святость не имеют части в этом отделении. Все это – дело рук наших, при котором Он остался исключенным. Карикатура освящения, которая многократно находила себе выражение в бегстве в монастырь и пустыню. Поэтому только когда Он, Христос, сделается действительным Господом над нашей волей и нашей силой воли, когда Его существо проникнет и завладеет нашим существом, нашим мышлением, взвешиванием, суждением, поведением, только тогда обнаружится святость во всяком действии и деле, будет ли это на духовной почве или же на почве обычной повседневной жизни. Да наблюдает же каждое дитя Божье, чтобы оно не только было Христом искупленная собственность, но чтобы оно было и отделено для Христа от всего, что помимо Господа хочет иметь притязание на его жизнь. Более же всего каждый должен прийти в ясное сознание, живет ли в нем в действительности Христос, который искупил нас для себя и для которого мы отделены, и проникнуты ли дух, душа и тело Его присутствием. В обыденной жизни вполне возможно, что кто-нибудь называет дом своим, потому что купил или построил его, но не живет в нем. Тогда не он хозяйничает в доме, но другие населяют его. Если даже этот дом носит имя хозяина, отпечатка характера его он, однако же, носить не будет, но полностью характер того, кто живет в нем. Владелец, он же и фактически хозяин дома, может иметь чистое, незапятнанное, уважаемое имя, но эти качества не перенесутся на дом, даже и тогда, когда он будет постоянно называться в связи с его добрым именем. Это случилось бы в тот день, когда владелец дома поселился бы в нем. Если же в доме живет всякого рода сброд, то последний, вопреки доброму имени владельца, даст дому отпечаток своего дурного характера. Вот совершенно то же можно, к сожалению, сказать об ином верующем, о котором мы, наверное, знаем, что он принадлежит к искупленным Богом, в котором, однако же, Господь не может так обитать и господствовать, как бы он этого хотел. Сколько разному сброду, да простится мне это выражение, оно все же еще слишком слабо, находится еще место у него, и это в течение годов. Как печально! Он занимает место, которое должно бы принадлежать Духу Святому. Там, в одном углу сердца, видна ютящаяся зависть, в другом – скупость или алчность, в третьем – непримиримость, в четвертом – гнев, в ином – постыдная страсть, любовь к клевете, злословие, отсутствие любви и злорадства. Всюду ежедневно встречающийся ветхий человек со своим самоисканием, честолюбием, самолюбием, ворчливым настроением и вообще со своим широким, везде проглядывающимся «я». То один, то другой из этого сброда выступает наружу и обнаруживает, что он господин дома. Воистину, характер такого чада Божия не есть характер его владетеля, но его жителей. И этот характер есть и должен быть отсутствием святости. О, чтобы Господу не пришлось у многих его искупленных детей так, как некому миллионеру. Этот богач с большими издержками приобрел многие части одного красивого города. Однако же, обладая большим состоянием, он стремился приобрести весь город. Мало-помалу он покупал дом за домом в оставшейся части города, так что совсем приблизился к своей цели. Только маленький домик остался в руках другого владетеля. «Ну, — думал он, — это мелочь. С этим я уж слажу». Итак, богач появляется однажды у владельца домика с предложением продать ему его домик. «Нет, мой дом не продается, — гласит ответ. Но я заплачу вам большую цену. Все равно, мой дом не продажный, — получает он обратно. Я заплачу вам вдвойне, втройне, вчетверо или впятеро. Все снова и снова получал богач ответ. Мой дом не продается. худо или хорошо, богатый господин должен был уйти, не кончив дело, разочарованным. С тех пор владелец маленького уголка издевался всякий раз, когда встречал богатого господина. «Итак, мы оба владетели города. Ты не один господствуешь в нем. Не должен ли еще Господь разделять свою власть в ином сердце, и не живет ли в ином углу Хананей, сопротивляющийся Всевышнему? Так ли с тобой, брат мой? Освятись, отдели каждый уголок твоего сердца для твоего Господа и смотри за тем, чтобы тебе не удовлетвориться до тех пор, пока Он не займет их». Все искупление Христово имеет одну великую цель – соединить Бога и человека. Это значит не только создать примирение между ними, но сделать из Бога и человека одно. Уже в Ветхом Завете Бог высказал это желание словами: «И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом», говорится в книге Левит, 26 глава, 12 стих. В Новом Завете это желание Божье должно прийти к своему глубокому осуществлению. Господь не только хочет ходить среди народа своего, но Его намерение через Христа – быть в верующих. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино», говорится в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 23 стих. И это была молитва великого первосвященника. «Прибудьте во мне, и я в вас, кто пребывает во мне, и я в нем». Эти слова – единственное условие Христа для принесения плода. Читаем в Евангелии от Иоанна, 15 глава, с 4 по 5 стих. «И то, что сказал Иисус: „Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас“, должно было сделаться через грядущего Духа Святого их живым познанием». Читаем в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 20 стих. «Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Читаем в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 23 стих. Это есть обетование тому, кто предался Ему в полное послушание. Христос в вас есть ныне открытая тайна и истинное упование славы, говорится в послании к Колоссянам, 1 глава, 27 стих. Поэтому-то разыскание и испытание, выраженное вопросом: «В вас ли Иисус Христос?», и дает единственное верное определение о нашем правильном или неправильном положении по отношению к Богу. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Итак, истинное освящение и святость могут быть только там, где присутствует Сам Господь, и где живешь и ходишь в Нем, где пребываешь одно с Ним, и Он один действует во всем и над всем господствует. После того, как мы несколько рассмотрели сущность освящения, направим наш взор дальше, на цель освящения –